Глава 7. В клубе нужного человека не оказалось. Вип-ложа была пуста, как и его кабинет, так что пришлось возвращаться в свой район, чтобы оттуда вызвать такси. Истсайд был районом крайнего достатка и охранялся полицией, так что пришлось по приезде доставать значок и официально узнавать, где я могу найти человека с нужной мне внешностью. Описание я получил в клубе, представившись новым оптовым поставщиком наркотиков. Конечно же, мне не сказали, где я могу найти босса, но вот особые приметы, по которым я могу его узнать, любезно сообщили, правда, захлебываясь при этом водой из крана в раковине туалета. Поиск привел меня к квартире под номером 322. И, приставив палец к замку, я резким движением выбил из него личинку. Такая же судьба постигла магнитный запор. Отворив дверь, мне оставалось проникнуть в квартиру. Я не боялся, что мой шум кого-то встревожит, поскольку из комнаты громко играла музыка, так что заглушала любой внешний шум. Осторожно крадясь по коридорам, я, наконец, обнаружил нужного человека. Он был занят тем, что голым сидел на связанной и обнаженной девушке и тыкал в нее ножом. Судя по глубине, удары были пока не смертельны для нее, но крови налилось столько, что все вокруг окрасилось брызгами. Девушка истошно кричала, слабее от потери крови, однако музыка заглушала ее голос. «Какой приятный сюрприз! Я был даже рад, что обнаружил его прямо на месте преступления. Не придется потом составлять отчеты или объяснять полицейскому причину ареста подозреваемого, если до этого дойдет. Ведь одного видеоролика будет достаточно, чтобы засадить его лет на 5». Подкравшись сзади, я легким движением руки ударил мужчину по затылку. Выронив нож, он упал на свою жертву. Та же, увидев меня, стала просить о помощи. Я не медик, конечно, но как смог, перевязал ее, вызвал такси с сопровождением. Киборги должны были забрать девушку прямо из комнаты и отвезти ее в больницу. Других вариантов оказать ей помощь просто не существовало. Ну, если, конечно, ты не сотрудник корпорации. За такими приезжала карета скорой помощи той организации, в которой ты работал, и отвозила в свою же специализированную больницу. Закончив, я не стал дожидаться, когда ее заберут, и, завернув крупное мужское тело в пушистое покрытие пола, закинул его на плечо. Можно было его, конечно, отвезти на окраину и там более предметно поговорить, но я планировал мирные переговоры, поскольку только что он сам дал мне на себя компромат. Так что я лишь отнес тело в подвал, где стояло жизнеобеспечивающее домовое оборудование. Генераторы, насосы и прочее. Пришлось снова изменить лицо. «Где я? Кто ты?» Пришедший в себя амбал попытался разорвать стягивающий его тело трос. Если бы я не просканировал его заранее и не знал, что у него вместо рук протезы со встроенными клинками и имеются имплантаты, усиливающие скорость и силу синтетических мышц на руках и ногах, то, конечно, использовал бы простую веревку, с которой он бы легко справился. Вот стальной трос оказался ему не по зубам. «Привет, Ахмед!» Я рукой ударил по ребрам, чтобы он не дергался. Раздался хруст. «Ах ты, падаль!» Он скривился. «Найду тебя и урою!» «Чтобы меня найти, ты должен выйти отсюда, не считаешь?» Спокойно ответил я, ударив и сломав ему следующее ребро. «Ладно, чего ты хочешь?» — зашипел он от боли, прикрыв глаза. «Кто купил партию из 20 киборгов пару недель назад? Не говори, что не помнишь. Так много у тебя за последние полгода никто не брал сразу в одни руки». «Всего-то!» — искренне удивился он. «Тут чистая сделка. Не знаю, что тебя интересует. Я продал их компании Damiel Security. Это прошло по всем бумагам. Говорю же тебе!» Тут нет ничего криминального. Я даже налоги по сделке заплатил. Скинешь документы? Конечно. Пошли в мой офис. Там все получишь. Простодушно ответил он. Я без замаха ударил по целому ребру выше тех двух, что сломал ранее. У меня совершенно нет времени на шутки, Ахмед. Я знаю, что у тебя в голове чип установлен. Можешь мне просто оттуда скинуть информацию. Ай, мужик. «Ну а ты чего? Я пошутил просто!» Он склонился в сторону поломанных ребер. «Сразу бы так и сказал. Он показал руку, на которой открылся небольшой порт. Я, поднеся свою, вывел соединительный кабель, подцепился к нему. Он и правда передал мне файлы, которые подтверждали легальную сделку со всеми оплаченными квитанциями и налогами. «Ладно, пока», — попрощался я с ним. «Эй, а развязать меня?» — возмутился он. «Не хочется с тобой возиться», — я пожал плечами. «Кто-нибудь будет тебя искать и обязательно отыщет». «Мужик, я найду тебя», — покачал он головой. «Ты, Ахмед, главное, надейся, чтобы я не нашел тебя второй раз». В моем голосе появилась угроза, и он замолчал. Поиск и поимка маньяков не мое задание. Так что видео его расправы над девушкой я отложил в свой архив до лучших времен. Никогда не знаешь, когда и что пригодится. Выйдя из здания, я прошел квартал, скрываясь от возможной слежки, два раза сменил внешность и одежду, и только после этого вызвал такси, отправившись в лабораторию. Когда дело касалось легальных сделок, я не мог вломиться в фирму и делать, что хочу. Требовалась помощь корпорации. По пути в офис я параллельно текущему расследованию проанализировал время, проведенное в другом мире. Особенно то, что потратил на материализацию, признав, что делал это крайне неэффективно. Если я хочу найти сына не через 10 лет, а в ближайшем будущем, эти отпущенные 10 минут нужно экономить так тщательно, чтобы как можно дольше задерживаться там. Выйдя из машины, когда мы подъехали к комплексу небоскребов, я направился внутрь. В дверях фойе увидел идущего мне навстречу киборга, сжал зубы. Если я к кому-то испытывал чувство сильнее, чем к сыну, так это к киборгам своей серии. Я был первой моделью, в которую вложили многое, но не самой сильной и эффективной. На мне больше и чаще отлаживали софты и новые технологии, чем улучшали тело. Все же самое топовое прошедшее испытание доставалось старшим моделям. И это по-настоящему бесило. «А, первый!» Киборг, сделанный по образцу 13-летней девушки, был обманчиво беззащитен. Она не носила ни тактическую броню, ни другое видимое оружие. Вот только те, кто недооценивал ее, чаще всего заканчивали плохо. Она любила разрезать сонную артерию на горле своей жертвы и смотреть, как та истекает кровью. Это что касается людей. Киборгов же она крошила в такой мелкий фарш, что никто потом не мог опознать, какая часть соответствовала какому киборгу ранее. Очень сильный и серьезный боец. Она специализировалась на охоте за педофилами и промышленном шпионаже. Причем в обоих случаях ей помогала внешность малолетки. «Привет, седьмая», — поздоровался я, уступая дорогу. «Сейчас было не то время, чтобы задирать друг друга. Мне хватало задания и поиска сына». «Что с тобой?» — удивилась она, останавливаясь, когда я посторонился. «Энтони отрезал тебе во время обслуживания яйца?» «Мы киборги. Гениталии нам нужны только, чтобы не выделяться среди людей», — пожал я плечами. «Не знаю, как ты, а я своими прекрасно пользуюсь», — захихикала она и мгновенно стала серьезной. «Если узнаю, что что-то скрываешь от меня о новых разработках, которые достанутся старшим моделям, наведаюсь к тебе домой». «Боюсь, боюсь», — в притворном ужасе вскинул я руки. Но опасаться седьмую точно стоило. Она была всего лишь на 2 ступени ниже самой продвинутой совершенной модели корпорации, которую сейчас собирались показывать военным из правительства. Вершина инженерной мысли гигантской компании, сплав передовой науки и биотехнологий. Когда я видел его, пересекаясь на испытаниях новых видов технологий, которые от меня пересаживали в него, всегда с завистью смотрел на список его улучшений. Такого не было ни у кого нашей серии, кроме него. Она хмыкнула и отправилась на выход. Я же поехал к техникам, которым передал файлы, полученные от бандита, и встал заряжаться, поскольку потратил приличные энергии. Причем больше в чужом мире, чем за сегодня. Но даже оправдываться за это не пришлось, поскольку видеоотчеты о моих похождениях оба техника внимательно просмотрели и даже одобрили, только пожалев, что я не прирезал напоследок Ахмеда. Другого мира в записях не было. Времени 5-минутной потери сознания они в роликах не заметили. Чтобы их отвлечь, пришлось втянуться в разговор. Я сказал, что если бы бандит отдал мне ложные сведения, и пришлось бы его убить, то ниточка к Дамил Секьюрити оборвалась бы. И спросить его во второй раз мёртвого тоже уже бы не вышло. С этим они согласились. «Я передал твой запрос в юридический отдел. Нужно подождать ответа», — подошёл ко мне Александр. «Поедешь домой?» «Нет, лучше здесь», — отказался я, боясь возвращаться в пустую квартиру. «Без Олега мне там нечего было делать». «Прости», — он положил руку на плечо. «Забыл про твоего сына. Я спрашивал, но у безопасников нет никаких новостей по протезам или той банде». «Александр, что ты с ним возишься, словно он человек?» Недовольно проговорил Энтони со своего места. «Забыл инструкции? Нельзя привязываться к объектам!» «Мистер Энтони...» Меня взяла злость за то, что этот насквозь фальшивый человек смеет указывать тому, кто проявляет ко мне хоть какое-то сочувствие. «Прекратите, иначе я могу обнародовать запись из номера 16 отеля «Интерконтиненталь» от 6 июля этого года». Человек мгновенно покрылся липким потом и начал заикаться. «Какую запись? Ты о чём вообще?» Я промолчал, но он заткнулся. У меня был компромат на множество ключевых сотрудников корпорации, даже на несколько директоров. Это было моё тайное хобби, которому я предавался параллельно расследованиям. И, конечно же, о нём никто не знал, поскольку перед каждым прохождением техобслуживания я стирал сам себе ту часть памяти, которую специально выделял под своё тайное увлечение, а потом восстанавливал. «Что за запись?» — заинтересовался Александр. Но я ответил за бледнеющего второго техника сам. «Не обращайте внимания на мою болтовню, мистер Александр. Просто я тогда снял пару интересных кадров о том, как мистер Энтони проводит время с семьёй». «А-а-а-а!» — тут же потерял он интерес к теме разговора. Прошло минут 20, когда я заметил, что Энтони, хаотично передвигаясь по лаборатории, внезапно прыгнул и вцепился словно клещ в планшет управления киборгами и с торжествующей улыбкой ввёл команду. Сознание погасло. Пришёл в себя я со стойким ощущением, что мне стёрли память. Но это легко было исправить, поскольку дома хранилась резервная копия. Я всегда делал бэкапы и оттого помнил все события, которые происходили со мной за последние 7 лет. Именно тогда я стал догадываться, что техники во время плановых техобслуживаний постоянно стирают некоторые воспоминания. Так что пришлось не совсем легально добыть деньги и также нелегально добыть устройство для записи памяти. Зато теперь, возвращаясь домой, я мог восстановить все события, произошедшие до похода в лабораторию. «Объект НИК-01. О чём мистер Александр говорил вам 20 минут назад?» — ехидно спросил техник, когда подошёл ближе с планшетом в руках. «Не могу знать, мистер Энтони», — честно ответил я. «В блоке памяти нет такой информации». «Отлично». Он взял газовую горелку и прижёг мне руку. Я недоумённо на него посмотрел. «Мистер Энтони, порча имущества корпорации грозит штрафом до 3 минимальных окладов труда». Не успел я договорить, как снова лишился сознания.